А Марк, до какой же степени он все-таки был истинным сыном Анетты, Марк воспринимал это не только серьезно, но и трагически. С того самого вечера, когда он в первый раз увидел Ноэми, она стала для него запретным раем, тем чудным видением, каким предстает женщина перед пробуждающимся взором невинного юнца. Чарующий образ ее, созданным из того, что есть, и того, чего нет в действительности, из того, что он видит, и того, что он не видит, не знает, чего он желает и боится, и хочет, и не хочет. Мечта рождена тем пугающим его отвлечением, которое заставляет юное тело подростка отзываться на победный и грубый зов природы. Быть может, Марк и не разглядел, как следует, ни единой черты Ноэми, но все, из чего слагался ее облик, каждое движение, складки платья, локоны, голос, аромат ее духов и блеск глаз, все вызывало в его жаждущем теле и сердце бурные волны радости и надежды, безмолвные крики счастья, и от счастья хотелось плакать. В тот самый день, когда глубоко расстроенная Анетта почувствовала в нем особенно черствую и холодную враждебность, и с неуклюжей настойчивостью пыталась узнать причину, вырвать у него хоть слово, одно ласковое слово, а вызвало только обидный отпор. В тот день ее сын пережил самое волнующее откровение своей волшебной мечты. Целую неделю он словно жил в чаду. Он без ведома матери продолжал видеться с Ноэми, а она пользовалась им как шпионом. Мальчик в простоте души осведомлял ее о всех передвижениях в неприятельском лагере. Раз он застал ее в гостиной, и она, болтая и глядясь в зеркальце, спрятанное в носовом платке, в шутку мазнула его по бледным губам палочкой губной помады. Марк ощутил вкус любимых губ. С тех пор он не переставал ощущать его на языке, словно весь пропитался их запахом. Этот алый гранат, всегда полуоткрытый, с вздернутой верхней губкой, слишком короткой или слишком подвижной, потому не сходившейся с нижней, сочной, как вишня, мерещился ему всюду. И в то утро, когда, выйдя от матери и грубо хлопнув дверью, Марк решил улизнуть из лицея и пойти гулять, этот рот носился перед ним. Расцветал в саду облаков на дивном июльском небе, мелькал в резвых струйках фонтана, в рассеянной улыбке проходивших мимо женщин. Этот полуоткрытый рот вбирал в себя всю его душу, все его мысли. Он шел, куда глаза глядят, подставляя белокурую голову летнему ветру. Но как он ни был рассеян и поглощен своими безумными фантазиями, его зоркие, как у рыси, глаза заметили на другом тротуаре тетушку Сильвию. Марк поспешно завернул за угол. Ему вовсе не хотелось с нею встречаться. Он не боялся, что она будет журить его за отлынивание от занятий. Сильвия только посмеялась бы над этим. Но у Марка сейчас была своя тайна. А в таких случаях он при тетушке никогда не чувствовал себя в безопасности. Она не то что мать. Инстинкт подсказывал ему, что Сильвия мастерица угадывает такого рода секреты. Она его не заметила. Марк вздохнул с облегчением. Теперь можно будет все утро бродить и упиваться мыслями о своей любви. Слоняясь без дела по улицам, любовь не мешала ему останавливаться у витрин, чтобы полюбоваться тут галстуком, там тросточкой, или посмотреть иллюстрированный журнал. Он незаметно для себя шел прямо к цели, как парижские голуби, которые каждое утро пролетают от кварталами пыльных домов, ища свежести тенистых парков. Мальчик искал того же. Его тянуло под своды старых деревьев, где так хорошо мечтать под голубиной воркованьем. Он спустился с холма Святой Женевьевы и, выбравшись из лабиринта старинных и людных улиц, очутился среди светлых просторов тихого ботанического сада, раньше, чем сообразил, что он именно сюда и хотел прийти. Здесь, как всегда, в эти часы было мало народу, только изредка попадались навстречу гуляющие. Париж гудел вдали, как шершень. Вокруг разливалась лазурь ясного летнего утра. Марк таскал уединенную скамейку среди группы деревьев. Он сел, закрыл глаза, наслаждаясь своей драгоценной тайной. Длинные нервные руки юноши были прижаты к груди, словно он хотел закрыть ими свое сердце от нескромных глаз. Что же это было за сокровище, которое он хранил так бережно, о котором едва осмеливался думать?